Глава 16. Известие о том, что я серьезно отделал Гайнара, потрясло Элисию до глубины души. Она мои действия судила даже сильнее, чем выходку зятька. В этом мире вообще странно относились к адюльтеру. Изменам был отведен целый культурный пласт, состоящий из шуток, курьезных историй и анекдотов. Могло сложиться обманчивое впечатление, будто супружескую неверность тут не то чтобы поощряли, но не считали чем-то предосудительным. Эдакий мелкий поступок, как стащить яблоко с базарного прилавка. Вроде и чести никому не делает, но если не попался, то молодец, ловкач. Однако ж хватало в реальной жизни и ситуации, когда посторонний на чужом брачном ложе становился виновником смертельных дуэлей, и их было как бы не больше, чем анекдотов. Но у мачехи, видимо, уже стерлась из памяти, как ее раньше грызла незабытая влюбленность Одиона в мать Рязанта. А потому в этом конфликте она встала не на мою сторону и даже не на сторону дочери, а поддержала кобеля Гайнара. Дескать, а что такого? Молодой знатный мужчина решил самым невинным образом поразвлечься с прекрасной Миларией. Не бастардов же они в конце концов заделали. Тем не менее, главенство в семье Адамастра все же принадлежало мне и поступили в конечном итоге так, как решил я. Мы сказали, что перебравший вина Экселленс Норрисим просто упал с лошади. И такой ответ удовлетворил абсолютно всех любопытствующих. Единственное, в чем я пошел на уступки Элисии, так это позволил Гайнару отсрочить исповедь перед Ведой. Мачеха очень боялась, что подобные потрясения плохо скажутся на беременности моей сестры. Здесь уже Милария Нурадамастра была вынуждена признать, что неверность супруга не такое уж безобидное деяние и может сильно навредить ментальному здоровью будущей роженицы. Я, скрипя сердце, с таким аргументом согласился. Что ж до шлюшки Норлисаль, то она оказалась крайне понятливой. Уж не знаю, что она наплела своей родне, но я больше не видел никого из них. К сожалению, после торжества нам с Вайолой тоже пришлось расстаться. Она вернулась с главой своего рода в Клезден, где полным ходом закипела подготовка к грядущей свадьбе. Я не знаю, каких именно обязательств Элисия навесила на молодого Ниаса Гранес-де-Мор, но выглядел он изрядно озадаченным, когда покидал столицу. Не удивлюсь, если мачеха стрясла с него внушительные приданные, вывернув все так, будто наш брак с Вайолой — это большое одолжение семейства Издемор. Хотя отчасти так оно и было. Я убил практически всех озаренных в их роду, лишив 70% боевого потенциала. И теперь лишь дружба с моим домом способна, если не спасти, то хотя бы отсрочить тот день, когда великий и древний род канет в лету. Ведь другие аристократы вряд ли рискнут связываться с проштрафившейся фамилией. Свадьбу назначили на день золотой жатвы, а из этого следовало, что мужем и женой мы с Вайолой станем только осенью. До той поры мы все так же будем жить порознь. Я в столице, а моя невеста в Клездане. Однако ж кое-какое важное отличие в наших отношениях все же появилось. И это письма. Как избалованный житель 21 века, практически не заставший времен, когда бумага была основным носителем наших слов и мыслей для передачи на расстояние, я не осознавал их ценности. Мессенджеры, СМС и мгновенный доступ в мировую информационную сеть сильно изменили восприятие моих современников. Мы перестали подбирать и взвешивать каждое слово, прежде чем написать его. Забыли то время, когда дрожащий почерк и случайные кляксы говорили нам о собеседнике гораздо больше, чем смайлы. Потеряли тот налет тайны и предвкушения, когда подписанный ее рукой конверт только попадал к тебе, а ты уже сгорал от нетерпения. Забыли, что послание может пахнуть другим городом, чужим домом и духами, говоря этим несколько больше, чем изложено в строках. А самое главное, мы потеряли умение ждать письма, ждать ответа, ждать чуда. Это ведь так необычно понимать, что где-то там за сотню верст сидит человек, думает о тебе и складывает слова на бумаге только для одного тебя. В общем, переписка с Вайолой стала для меня отдушиной. Никогда бы не подумал, что запечатанный сургучом конверт способен пробуждать такие сильные эмоции. Я словно заново начал жить. Все проблемы и невзгоды отходили на второй план, как только доставляли почту из Клездана. Все эти алавийцы, ведущие переброску сил на западные побережья Старого континента, нашествие абиссалийцев, северные экономические проблемы, покушения, божественные козни против меня – все это меркло. Наконец-то я ощутил, что нахожусь там, где мне и надлежит быть. Жалею лишь о том, что понял это так поздно. Может, Старый и Витя не погибли бы, приди осознание ко мне раньше. Ну да что уж теперь. Робкий стук в дверь прервал мои размышления. Кажется, новые дельцы на повестке дня нарисовалось. По другим поводам меня старались не беспокоить. «Входите!» — оторвался я от кипа бумаг на своем столе. «Мой экселленс, к вам посланник от его благовестия пожаловал». Робко заглянула в кабинет конопатая служанка в чепчике. «Вы примите его у себя или сказать, чтоб дожидался?» Я шумно выдохнул, и девушка, подобно пугливому суслику, спряталась за дверным полотном практически полностью. Только один глаз и виднелся. И ведь мне даже никого особо стращать не приходилось, чтобы вызвать опаску. Нет, разумеется, устроить выволочку я мог и за ту или иную провинность. Но в остальном придерживался все того же в меру вежливого и уважительного стиля общения даже с простолюдинами. Ну, как минимум, с теми, кто прислуживал роду Нордамастра. Однако это, казалось, пугало челядь еще больше. Они понимали, что я имею вес и влияние в обществе. Видели, как ко мне наведываются и милитарии, и представители могущественных фамилий. Знали, что я вхож в патриарший дворец, как один из помощников Лерана Гран-Блессин. Но никак не могли взять в толк, что заставляет быть меня учтивым с прислугой. «Так веди посыльного сюда», — распорядился я. «Конечно, мой экселленс, как прикажете». Чуть более смело отозвалась девушка и исчезла. Не прошло и минуты, как в мой кабинет вошел нарядно одетый юноша. На вид ему было лет 15-16, и, скорее всего, он являлся представителем какого-нибудь знатного семейства средней руки. Чей-то младший сын или вообще потомок побочной ветви. Как правило, именно таких дальних родственников отдавали на государеву службу. Кто покрепче в армию, кто посмышленнее в секретари патриаршей канцелярии, а совсем уж бесперспективных и неамбициозных могли и в посыльные определить. Впрочем, справедливости ради, появление этого молодого человека в качестве гонца могло свидетельствовать и о высочайшей степени доверия к нему. Поэтому здесь сложно делать какие-либо выводы. «Экселленс Рязан Тородамастра, благодарю вас за то, что приняли меня так скоро», — почтительно склонился визитер. «Его благовестие, сиятельнейший Лиоран Гран-Блессин, послал к вам с сообщением, что приготовления к предстоящему турниру уже практически завершены». «Так скоро?» — удивился я. «Иначе не могло и быть. Ведь наш многомилостивый правитель в любой ситуации действует быстро и решительно». Гордо приосанился посыльный. Ох, как же он важничает. Мне стоило немалых усилий, чтобы сдержать лезущую усмешку. Сказал бы я этому напыщенному мальчишке пару ласковых о решительности настоящего Лиорана. «Его благовестие призывает вас, экселленс Нордамастра, прибыть на площадь Белого Креста сразу же, как только сможете. Правитель желает услышать ваше мнение». «Спасибо вам, экселленс. Немедленно прикажу седлать коня», — степенно кивнул я. Нарядный юноша уважительно поклонился и покинул мое жилище. Дабы не ставить под сомнение публичный авторитет лжепатриарха, я никогда не ослушивался приказов Лиаса. С глазу на глаз, конечно, я мог высказать ему все, что думаю, но в обществе я должен был изображать из себя самого покорного подданного. Вот и сейчас я спешил со сборами так, словно от этого зависела моя жизнь. Не успел миновать и десятка минут, как я уже мчался верхом по широким улицам Арнфальда, площади Белого Креста. Что ни говори, а алавийцы в градостроении понимали явно побольше, нежели люди. Темноликие строили этот город с размахом и вниманием к мелочам. Здесь, в отличие от Клездена, я мог скакать во весь опор, не опасаясь стоптать какого-нибудь разиню. Благодаря непомерно широким по человеческим меркам дорогам, тут могли без малейших трудностей разъехаться сразу три кареты. Что уж говорить о маневренном всаднике. К месту встречи я подоспел с некоторым опозданием. Многочисленная свита патриарха уже деловито сновала за ним по площади. Завидев меня, от толпы отделился юноша, отдаленно похожий на того, который принес устное послание. Он подбежал только для того, чтобы с поклоном принять поводья моего коня. Эх, ну и полюбился же Лиасу блеск монаршей жизни. «Ваше благовестие! Спасибо за приглашение», — поклонился я, оказавшись рядом. «О, наконец-то вы прибыли, Рязант», — улыбнулся самозваный Гран-Блессин. «Давно хотел с вами кое-что обсудить. Составьте мне компанию». «Разумеется», — кивнул я и отметил краем глаза, как аристократы из группы сопровождения патриарха сразу же от нас отдалились. «Похоже, Лиас свою придворную пехоту дрессирует, как псов, и я считаю, весьма успешно». «Что скажешь, Риз? Все выглядит так, как нужно?» Обычным своим голосом поинтересовался Эксвердар, когда мы отдалились от любопытных ушей на порядочное расстояние. Я окинул взором внушительную конструкцию размером 20 на 20 метров. Если не считать возвышенностей по углам, похожих на пьедесталы, то это был самый обычный помост, нечто среднее между увеличенным эшафотом и боксерским рингом. «Ты отлично постарался, Ляс», — негромко проговорил я. «Не думал, что ты так загоришься моей идеей». «Ха, вы верно шутите, экселленс Народомастра», — хохотнул же патриарх. «Да тут весь город сходит с ума, предвкушая небывалое зрелище». Эксвердар поведал мне историю о том, что этот внушительный помост сколотили всего лишь за пару суток. Дескать, рабочий люд, когда прознал, что будет строить сцену для турнира милитариев, пахал даже по ночам при свете факелов, лишь бы побыстрее управиться. И это не потому, что их понукали и всячески торопили. Нет, порыв носил исключительно добровольный характер. Людям просто до такой степени не терпелось увидеть боевых магов в деле, что они готовы были стучать молотками до кровавых мозолей, не вспоминая об оплате. Полагаю, на этом примере становится ясно, какой взрывной эффект произвел в обществе грядущий турнир. В Арнфальд вот уже которую седмицу съезжались люди со всех соседних государств, причем не только какие-то бродяги, но и представители знатных сословий. Одних милитариев участников зарегистрировалось аж целых 23. Это почти столько же, сколько мы сумели выставить на стены во время осады столицы. И прием заявок еще не завершен. Я, признаться, не рассчитывал, что участников наберется больше десятка. Но честолюбивых смельчаков, желающих блеснуть умениями на публику без риска для собственного здоровья, оказалось немало. Без риска, потому что озаренным не нужно было атаковать друг друга. Во время поединка им предстояло защищать некий объект, расположенный на одном из возвышений. Сначала я хотел предложить размещать там свиные туши для пущей зрелищности. Но когда прикинул количество участников, то осознал, что нам целое стадо животных придется забить ради такого. Население может не оценить подобного расточительства в столь непростые для страны времена. Лиас, вдохновленный моей идеей, вообще стал агитировать за то, чтобы на помосте стояли закованные в цепи военнопленные. Мол, прикончить с полсотни оловийцев – это со всех сторон отличное решение. И потеха горожанам, и публичные казни наземных захватчиков, и демонстрация нашего презрения врагу. Не скрою, среди безликих нашлись и такие, кто его поддержал. Преимущественно это были те магистры, которые шли со мной рука об руку по захваченному Клездену. Там братья насмотрелись такого, что готовы теперь истреблять Альба везде и всюду. Тем не менее, подобное предложение я отклонил. Но не потому, что оно мне показалось слишком варварским. Скорее от того, что алавийские доноры служили источником столь нужного мне сырья. На кровь темноликих у меня были очень большие планы. И разбазаривать таких ценных пленников только ради потехи плебса? Нерационально. Самый оптимальный вариант в конечном итоге прозвучал от Ислы. Он сочетал в себе и нужную зрелищность, и необходимую жестокость, но самое главное, не был чрезмерно затратным. Милария Гран-Мирадон предложила поместить на возвышение насесты с самыми обычными петухами, и на турнире, когда два магистра выйдут мериться силами, именно пернатые станут основной целью. Атаковать друг друга запрещено. Победа присуждается тому, кто первым сделает жаркое из петуха соперника. Свою же птицу нужно оберегать и защищать от чужих атак. Ограничений на данном этапе практически нет, но я чую, что в дальнейшем появится еще не один десяток запретов. Однако формировать их список будем уже по ходу дела. Как бы там ни было, я предполагаю, что именно отсутствие персонального риска для милитария и сыграло ключевую роль в привлекательности грядущего мероприятия для озаренных. И я уже не был уверен, что площадь Белого Креста вместит всех желающих. «Что ж, мы славно потрудились, и нам остается только ждать», — подытожил я. «Но давай-ка еще раз обсудим тему охраны. Сколько безликих будет в моем распоряжении?» Зертан и его ученик продирались сквозь густые заросли, поминая через каждые два шага добрым словом того умника, который назначил сбор в таком месте. Алавийские рощи являлись ничем иным, как древними кладбищами темноликих. Испокон веков у них существовал обычай сжигать тела усопших, а затем зарывать в землю вместе с ростком или семенем того или иного дерева. Благодаря врожденному долголетию альви могли веками ухаживать за некоторыми зелеными исполинами. Но так было ровно до тех пор, покуда люди не согнали их с обжитых земель и не захватили Арнфальд. Теперь же величественные рощи превратились в дикорастущие нагромождения веток, листьев, гнилых пней и древесных стволов. Местное население, проживающее в столице патриархии, вот уже которое поколение все никак не решалось нарушить покой древних мертвецов. Об этих уголках буйной зелени, затесавшихся прямо внутри городских стен, ходило множество леденящих кровь баек. О призраках, о подземных трупоедах, об умерших зверях, одержимых духами. Да и боги ведают, о чем еще. Поэтому можно было сказать, что оловийские рощи отпугивали всех любопытных одним лишь фактом своего существования. Ну а где еще могли собраться несколько десятков милитариев, тайно проникших в Арнфальд? Вскоре меж веток мелькнул слабый огонек, больше похожий на отблеск фонаря. Зертан со своим учеником Нарвином направились туда и вышли на просторную прогалину, где их уже дожидались другие последователи экселленса Грандеймара. «Зертан, а ты, я погляжу, так и не освоил уроки пунктуальности», — уколол магистр один из собравшихся. «Даже наставник Альдриан не смог вколотить их в тебя». «Очень смешно, Руднар», — поморщился учитель Нарвина, не имея ни малейшего желания устраивать перепалку. «Тебе? Охотно верю. А вот мы уже долго здесь торчим, на радость зудящему гнусу. И радости это нам не прибавляет». «Экселленсы, прекратите!» — клянился в беседу еще один участник собрания. «Завтра состоится турнир, саму идею которого мы поклялись разметать и подвергнуть забвению, дабы многие десятки лет после этого его боялись даже вспоминать вслух. И поэтому лучше потратить время на обсуждение действительно важных вопросов. Никто ли не передумал?» Мужчина обвел всех соратников по колдовскому ремеслу изучающим взглядом, давая возможность сделать заявление. «Хорошо, что ты спросил, Феймон. Ведь мне действительно есть что сказать». Невысокий мужчина со шрамом, идущим через все лицо, подался вперед, обращая на себя всеобщее внимание. «Говори, Оскар, мы выслушаем тебя». «Я много думал о нашем плане, экселленсы, и понял, что он основан только лишь на словах Нарвина», — произнес магистр размеренным менторским тоном. «А потому сомнения обуревают мою душу. Неужели вы в самом деле готовы рисковать жизнями и лить кровь? Ведь даже без самого маэстро его последователи могут представлять угрозу». «А у тебя есть идеи получше, Оскар?» — рыкнул Зертан, оскорбленный тем, что подвиг его ученика поставлен под сомнение. «Естественно, иначе бы я не взял слово», — фыркнул магистр. «Я предлагаю пойти иным путем. И прежде чем переходить к решительным действиям, призываю вас разгадать тайну личности маэстро. А убедившись его смерти, можно вернуться к выпалыванию оставленных им сорняков». «В том нет нужды, ведь Нарвин уже отправил душу этого ублюдка в чертоги богов», — порывисто выступил Зертан. «Ах, старина, избавь меня от необходимости повторять мои аргументы по нескольку раз», — понебратски попросил Оскар. «Любой здравомыслящий человек должен задуматься над этими вопросами». «Так каково же твое предложение?» — нетерпеливо поторопил товарища Феймон. «Я узнал кое-какой любопытный слух. Оказывается, что наряду с самим маэстро оловийцы в Клездане разыскивали еще кого-то. Фамилия Нора Дамастра кому-нибудь из вас кажется знакомой?» Собравшиеся магистры переглянулись и медленно покачали головами. «Поговаривают, что за некоего Ризанта Нора Дамастра, главу этого семейства, награду назначали в 10 крат выше, чем за маэстро, а его родной брат Вилайт даже некоторое время находился в заточении у темноликих. Я считаю, нам нужно начать с рода Нора Дамастра. Верю, что их знания откроют нам множество иных путей, нежели тот, на который вы готовитесь завтра ступить. Мы не станем бездействовать, пока кучка наглецов оскверняет величайшее священное искусство», — пылко возразил Феймон. — «Все уже решено и оговорено в письмах с экселленсом Альдрианом. Или ты, Оскар, желаешь усомниться в авторитете нашего легендарного наставника?» Остальные собравшиеся загудели, пока не выражая кому-либо явных симпатий и безусловной поддержки. «Я бы предпочел просто достучаться до вашего благоразумия, друзья», — беззлобно пожал плечами магистр. «После нападения, которое вы собираетесь устроить, Южная Патриархия сможет объявить войну нашей провинции. И никто не осудит Леорана Гран-Блесин за такой шаг. Не лучше ли пойти более долгим, но верным путем, который предлагаю я?» «Сомневаюсь, что патриарх вообще поймет, кто стоит за массовой атакой милитариев», — криво ухмыльнулся Зертан, бывший одним из главных сторонников кровопролития. «Нас много, и благодаря своему могуществу мы сможем уйти даже быстрее, чем появимся. Вы без моего напоминания знаете, какую страшную силу представляет собой почти 30 выходцев гильдии Винхойка. Да мы выжжем всю площадь раньше, чем осиротевшие безликие заметят наши силуэты на крышах». Такая речь произвела на магов куда более сильные впечатления. Большинство согласно забормотали и закивали, одобрительно восприняв сказанное. Вот только Оскар к ним не присоединился. Если жажда крови затмила ваши разумы, друзья, то нам с вами не по пути. Мы уходим немедленно», — изрек он. «Мы? Кто еще с тобой?» — посмурнел Зертан, опасаясь, что его идея развалится прямо сейчас. Две молчаливые фигуры приблизились к Аскару, демонстрируя поддержку. И учитель Нарвина облегченно выдохнул. Всего трое. Значит, основная масса озаренных мнений не изменила. «В таком случае вам следует покинуть наше собрание», — презрительно поджал губы Зертан, словно бы общался с малодушными трусами. «Если вы не хотите поддержать нас в благом начинании, то хотя бы не мешайте. Видимо, иного выхода не остается», — философски развел руками Аскар. «Надеюсь, перипетии наших судеб в будущем еще пересекутся. А пока прощайте». С этими словами троица магистров покинула Алавийскую рощу, а оставшиеся милитарии сосредоточились на финальном обсуждении деталей. Завтра всех последователей порочного учения маэстро ждет крайне неприятный сюрприз.